дети мои, вы должны принять покровительство возвышенного духовного учителя, Парамахамсы, который достиг духовного совершенства. Служа ему, вы сможете посвятить мне, Верховной Личности Бога, всю свою веру и любовь. Воспитайте в себе отвращение к чувственным удовольствиям и научитесь терпеливо переносить любые препятствия двойственности, проявления двойственности, такие как счастье и горе, которые сменяют друг друга подобно временам года. Постарайтесь понять, что все живые существа в этом мире, даже те, кто обитают на высших планетах, находятся в жалком положении. Задавайте разумные вопросы об абсолютной истине и неустанно подвергайте себя аскезе, чтобы достичь совершенства в преданном служении. Откажитесь от попыток наслаждаться и целиком посвятите себя служению Господа. Слушайте повествования Верховной Личности Бога и всегда общайтесь с преданными Господа. Повторяйте то, что услышали о Господе, прославляйте Его и помните о духовном равенстве всех живых существ. Избавьтесь от злобы и зависти, одолейте гнев и скорбь. Перестаньте отождествлять себя с телом и домом. Регулярно читайте богооткровенные писания, живите в уединенном месте и с помощью метода йоги полностью подчините себе жизненный воздух, ум и чувства. Укрепляйте свою веру в священные веды и всегда храните целомудрие. Выполняйте предписанные обязанности, избегайте пустых разговоров, непрестанно думайте о Верховной Личности Бога и получайте знания из верного источника. Так терпеливо и с воодушевлением, идя путем бхакти-йоги, вы сможете глубоко постичь духовную науку и избавитесь от ложного эго. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. В этих четырех стихах Ришабхадева учит своих сыновей, как избавиться от ложного эго или ложного отождествления себя с материальным, обусловленным существованием. Следуя этим наставлениям, можно постепенно освободиться из плена материальной жизни. Перечисленные здесь методы позволяют живому существу навсегда расстаться с материальным телом, лингам ваяпоэ, и обрести вечную жизнь в своем изначальном, духовном теле. Прежде всего, человек должен принять покровительство истинного духовного учителя. В Бхакти Расамрита Синху Шрила Рупа Госвами говорит «Шри Гуру Патша Шраяга». Чтобы освободиться из материального плена, нужно обратиться к духовному учителю «Тадвитхи Пами Пратена Сагурум Эвабхикатче». Задавая духовному учителю вопросы и служа ему, ученик начинает духовно развиваться. По мере того, как он занимается преданным служением, у него сама собой ослабевает привязанность ко всему, что приносит удовольствие телу, к еде, сну, красивой одежде и так далее. Общение с преданными помогает ученику выполнять все правила духовной жизни. В этой связи особого внимания заслуживает слово «матери сангат». Есть так много так называемых религий, основанных на поклонении полубогам. Однако здесь ясно сказано, что нужно общаться с теми, кто поклоняется Кришне. Другое важное слово в этом стихе – «двандвати тикша». Пока живое существо находится в материальном мире, оно неизбежно будет испытывать радости и страдания, связанные с материальным телом. Поэтому Кришна советует в Бхагавад-гите «тамсти тикша свабхарата». Испытывая приходящие горести и радости материального мира, нужно научиться оставаться невозмутимым. Кроме того, человек должен быть свободным от семейных привязанностей и хранить целомудрие. Того, кто вступает в половые отношения только со своей женой, соблюдая при этом предписание шастр, тоже следует считать брахмачари, хранящим целомудрие. Что касается недозволенных половых отношений, то они идут вразрез с религиозными нормами и препятствует духовному развитию. Еще здесь стоит обратить внимание на слово «виджнана вираджита». Занимаясь духовной практикой, нужно осознанно, опираясь на разум и стремясь постичь свою духовную природу. Действуя таким образом, человек сможет освободиться от материального рабства. Как отмечается в своем комментарии Шри Мадхвачарья, суть этих четырех шлок заключается в том, что человек должен полностью отдавать себя любовному служению Господу и воздерживаться от любых действий, продиктованных стремлением к чувственным удовольствиям. Иными словами, бхакти-йога – это общепризнанный путь к освобождению. Шрила Матхвачарья приводит цитату из Абхьяса. «Атману вихитам карма варджая тванья кармана камасья ча паритягу нирихите агур утама». Человек должен совершать только те действия, которые несут ему духовное благо. От всех прочих действий нужно отказаться. Тех, кто следует этому принципу, называют свободными от желаний. Разумеется, вообще не иметь желаний живое существо не может, но если оно желает только того, что приносит ему духовное благо, его называют свободным от желаний. Духовное знание описывают словом «джана виджнана саман витам». Когда человек в полной мере овладевает гьяной и вигьяной, он достигает совершенства. Гьяна – это понимание того, что Вишну, верховная личность Бога, является верховным существом. А вигьяной называют действия, которые выводят живое существо на свет из тьмы невежества, окутывающей материальный мир. Шримад Бхагаватам сказано «Джананам парама гухьям меят виджнана саманвитам». Знание о Верховном Господе очень возвышено и сокровенно. Только оно может привести всех живых существ к освобождению. И процесс обретения этого знания называется вигьяна. Та же самая мысль выражена в Бхагавад-гите 4.9. «Джанма карма чаме дивьям эвам йо витти таттватаха дяктва дехам пунар джанам найтимам ити сорджуна». Тот, кто постиг трансцендентальную природу моего явления и деяний, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Дети мои. Итак, это удивительное наставление Господа Ришабхадева своим сыновьям, пропитанное такой искренней любовью, то есть именно вот этим атмосферой отцовского отношения. Господь Шива в Бхагаватам, в главе «Гнев Господа Шивы» есть еще следующая глава, которая называется «Господь Брахма успокаивает Господа Шиву, разгневанного якобы». Но на самом деле Господь Шива не гневается. Проявление, внешнее проявление так называемого гнева Господа Шивы, оно ничего не имеет общего с тем материальным гневом, о котором мы думаем. Что якобы было ущемлено ложное эго Господа Шивы, так сказать, он разгневался, и давай там всех крушить, головы там всем срубать. На самом деле Господь Шива удивительная личность. Он необычное живое существо. Говорится, он величайший вайшнав всего творения. Господь Шива имеет такое положение. Он самый величайший вайшнав всего творения. Вайшнав. Не брахмана, не кто-то, а вайшнава. Он самый величайший вайшнава всего творения. И говорится, что все вместе взятые живые существа в материальном мире, даже близко, нельзя сравнить с качествами Господа Шивы. Он почти Кришна. Это удивительное положение Господа Шивы. И Господь Шива, все его качества, все его проявления, оно имеет трансцендентальную природу. И там, когда Господь Брахма, даже Господь Брахма воспринял вот это состояние Господа Шивы как гнев, он начал его успокаивать. И Господь Шива улыбнулся, и он сказал: «Дорогой отец, на самом деле я не гневаюсь. Почему ты так решил, что я гневаюсь?» На самом деле, я просто таким образом наставляю. И вот это знание о том, какие виды наставлений существуют, и каким образом наставляет духовный учитель, это тоже очень важный аспект духовного продвижения. Мы иногда думаем, что наставления должны обязательно выражаться в мягкой форме, чуть ли не так сказать, в отдельной комнате, и каждое слово должно сопровождаться обниманием и поцелуем. Вот тогда это такое, так сказать, очень важное наставление было, оно такой особой любви такой. чуть ли не сексуальное было дано. И вот это да, мы понимаем. Или, по крайней мере, когда уважают наше вот такое материальное достоинство, вот тогда нас наставляют, когда вот понимают, что нам вот там столько-то лет, что мы, так сказать, вот настолько тупы и все остальное. Но есть разные виды наставления. И то, что произошло с Дакшей и со всеми великими мудрецами и браманами на арене жертвоприношения, которую устраивал Дакша, это была форма тоже наставления. Это тоже была форма обучения. Господь Шива не делает ни одного действия, которое бы не принесло обучающий результат, духовный обучающий результат. Если вы помните, то со стороны эта арена жертвоприношения превратилась в поле брани. То есть там выбивали глаза, отрывали усы, выкалывали глаза, ломали руки, выбивали зубы. Кто? Когда это происходило, когда Дакша, так сказать, начал свою вот эту великую речь, так называемую, такой со знаком минуса, то Дакша, он сначала нейтрализовал всех великих. Это очень важно. Он сначала нейтрализовал всех великих, ну, которые хотят быть великими. И он сказал: «О, великие браманы! О, великие мудрецы!» Все. Уже, в общем-то, было все нейтрализовано. И когда он начал, и он перед этим предупреждает: «На самом деле, я не испытываю ничего такого к Господу Шиве». То есть он уже с самого начала начинает говорить о том, что он-то не имеет никакого вот такого настроения критиковать или что-то. Но он не просто имеет это настроение, он полностью сконцентрировался на этом, на поисках недостатков. Дживагимса называется. Это одно из анархов. Дживагимса. Кутината и пуджа. Кутината – это… Дживагимса – это поиски недостатков. Кутината – это желание критиковать. Желание критиковать. Не то, чтобы вы нашли, что критиковать. Просто у вас есть это желание, поэтому вы всегда найдете, что критиковать. Ну, знаете, как есть такая поговорка русская? Свинья везде грязь найдет. И пуджа. Все это ради того, чтобы возвыситься, прославиться. Самому прославиться. Не важно, или кто-то меня прославит, или я сам себя прославлю. И после всего этого, когда кто-то там улыбнулся, почему выбили зубы? Потому что их кто-то показал. Да, там система на этом была построена. Кто там рукой вот так сделал, тому руки переломали. Там сидели такие браманы, они были с усами, очень многие браманы ходят с усами, там всякие и демоны, и, да, все ходят с усами, многие. И там описывают так. Одни вот так вот сделали. То есть такая реакция была уже на все эти оскорбления. Так. И там описывают, им вырвали усы, чтобы их не шевелили так. Кто-то там глаза закрыл, ему выкололи глаза за это. И таким образом, там, кто какое-то действие совершал, он получил тут же эту вот, как вот, мгновенную реакцию, то есть всю эту карму реализованную тут же. Это особая милость взаимоотношений с преданными, с чистыми преданными Господа, что мы можем получать мгновенную реакцию, да еще в ослабленной форме, общаясь с этими личностями. Мгновенное наказание, то есть что-то совершилось неправильно, мы тут же можем получить наказание, и это наказание, в общем-то, наказанием не является, а особым воспитанием, такой особой милостью. И это ярко может проявиться таким образом. И в первую очередь это ущемляет, или, как сказать, уничтожает наше ложное эго, или оно бьет по ложному эго, не куда-то бьет, именно в ложное эго. Поэтому такой импульс, вспышка сразу бывает, то есть несправедливо, негодяи все, никто не понимает моего трансцендентального положения, так сказать, или наоборот, моего падшего, самого падшего положения. И когда вся эта история началась, Брахма говорит: «Господь Шива, ну прекрати ты». И он тоже в таком умонастроении отца, он же отец, и он говорит: «Сынок, ну вроде бы, что за дела-то? Ты остановись, что-то, по-моему, уже как-то… Лес рубят, щепки летят, уже началось как-то все. Остановись». И Господь Шива улыбается и говорит: «Дорогой отец, на самом деле я обучаю таким образом. Я обучаю». Господь Шива, он очень хорошо контролирует все невежество. И то, что эта история связана с Господом Шивой, это показатель того, что это было проявление, то есть, глубокого невежества. И Господь Шива невежественных людей обучает разными способами. Поэтому наставление великих вайшнавов и их обучение может выглядеть вот даже таким образом. даже таким образом. Поэтому говорите, когда духовный учитель даже бьет, он учит. Бьет. И есть очень много историй, когда духовный учитель мог избить ученика в кровь. Очень сильно. А ученики, он мог дать указание еще ученикам помочь. Но уж ученики-то, так сказать, они думали, вот братанец наш в Боге, так сказать, счастлив себе, тут тем более это все санкционировано. Ух! Тут-то энтузиазма, так сказать. Это служение они могли сделать с энтузиазмом. Вот именно это служение. Где-то, кстати, просада сывая, там, кстати, нидра, кого-то избить, это пожалуйста. Завсегда. И Господь Шива, далее, я так, чтобы вы вспомнили, оживили, может быть, в уме. И далее там идет этот диалог Господа Шивы, где он объясняет это положение разных видов наказаний. Он говорит, есть наказание врага, есть наказание друга, есть наказание отца. Иногда кажется, что отец очень сурово наказал, даже вроде сильнее, так вот, физически или внешне, чем враг. Но на самом деле это наказание отца приносит особую милость ребенку и защищает его полностью. В наказании врага существует больше проблем. И вот эта особая любовь, вот эта такая отцовская забота, почему все время сравнивается с отцом? Господь, Ришабхадев, дает наставление своим сыновьям. Что духовный учитель, он как отец. Даже если он будет нас как-то стягать куда-то, так сказать, это не для того, чтобы нас каким-то образом, как враг, наказать. Это проявление особой любви. Прошу заметить, ведическая литература описывает это как проявление особой любви и особо близких взаимоотношений. То есть, если вас начали ругать, или еще там что-то, значит, ваши отношения, по сравнению со всеми другими, самые близкие. Человека, который с вами не в очень близких отношениях, вы не только не наругаете, вы даже постараетесь избежать даже тени того, чтобы он не подумал, что вы как-то его критикуете даже, иначе между вами такая дистанция, что он тут же обидится. И все ваши взаимоотношения пока еще построены, ты удовлетворяешь меня, я удовлетворяю тебя. То есть на чувственных таких, на чувственной платформе. И говорится, что ругают, чтобы продвигаться в духовной жизни. Есть такой фактор наставления, который вот выглядит так со стороны, как ругань и даже как угрозы какие-то физические расправы. И в читании Чайтамрити тоже есть эти истории, где Господь Чайтанья говорит о духовном продвижении через всех, через то, что он ругает. Очень, очень серьезно, публично ругает человека. Выставляет его публично полным глупцом, ослом практически. Публично рубит его ложное эго. И преданные на такой, не на очень высокой ступени продвинутости воспринимали это, что того, кого ругают публично, что вот он самый такой. А вот нас не ругают, мы продвинутые. И Господь Чайтанья, он понимал, что есть такой менталитет в духовной жизни, что кого публично как-то, ну, ругают, даже там, поскольку у нас мирские уши, мы думаем, что это такое оскорбление чуть ли. Но живое существо, находящееся на пути духовного самоосознания, оно действует в другом умонастроении. Так же, как Шива. Со стороны выглядело, что он просто уничтожает, там всех убивает, такие оскорбления нанес, что, о боже мой. Но он не просто не нанес оскорбление, он пролил особую милость на них, тем самым обучая таким образом. Итак, Господь Чайтанья говорит, что на самом деле продвинут тот, кого ругают. И Санатана Госвами, услышав эту историю от своих братьев в Боге, он вдруг вспомнил, что его никогда не ругал Господь Чайтанья. Более того, он всегда его хвалил в присутствии всех. И Санатана Госвами, сердце его сжалось от боли, он вдруг понял, что он полный осел. Полный ноль в духовной жизни. Санатана Госвами, чьи мысли всегда были полностью устремлены к удовлетворению стоп Господа Чайтанья, для него это было больше, чем смерть. Вдруг узнать, что он оказывается просто полный неофит, просто все, что он делает, это еще не имеет никакой ценности, он лишь на стадии какого-то такой мирского очищения находится, кармы. И сердце его заныло от боли, и он прибежал и стал кричать, ругай меня, ругай! Господь Чайтанья сказал, почему я тебя должен ругать? Ты безупречная личность. Но Санатана Госвами узнал о том, что Господь Чайтанья всех неофитов, наоборот, прославлял. А особо дорогих, особо близких и продвинутых преданных ругал, да еще публично. И все это перевернулось в голове. Это как зеркало. Есть одна реальность и есть другая реальность. Та реальность, в которой мы с вами живем и что здесь оценивается, в духовном отношении может выглядеть совершенно противоположно. Не то, что каким-то немножко, так сказать, искажено. Оно выглядит идеально так же, но внутренняя суть может быть полностью, стопроцентно противоположна тому, что мы здесь оцениваем. И также в этих взаимоотношениях. И вот здесь, этого монастыря Господа Ришабха Девы, который наставляет своих сыновей, проникнуто глубочайшей любовью, состраданием и заботой о своих сыновьях. Он говорит им самое лучшее. Вот иногда мы говорим, ой, такая лекция давит, ну прямо давит. Но если вы задумаетесь, вот подставьте это зеркало, как Шрила Рупа Госвами все время сравнивает, зеркало ума. То есть наш материальный ум, это такое искажает ту реальность, в которую мы ее подставили. И все сразу в перевернутом виде, и все наоборот. И мы думаем, вот очистить зеркало ума, это вот значит вот это зеркало очистить. Очистить зеркало ума, это понять, что здесь все в перевернутом виде. Правильно оценить то, что мы видим, какое отражение. И Господь Ришабха Дева в таком настроении дает эти наставления. Если мы задумаемся, когда человек нам говорит, почему ты наслаждаешься, и стремится нас оттащить от чувственных наслаждений, начинает нас концентрировать на аскезе, на духовной жизни, мы считаем, что это слишком. Это грубая личность, так сказать, он с шашкой добегает, там, с дубиной махает. Мы не можем понять особой заботы о нас, что он просто понимает лучше нас, что нас ждет за это. Он в лучшей степени разматывает эту цепь, так сказать, как Шерлок Холмс, этот метод дедукции, который смотрит на цветочек и точно в 4 годика, полностью взглянув первый раз, увидев цветок, полностью понимает, что есть Бог и Он личность. И Ватсон говорит, как, вы верите в Бога? Вы же вроде такой материалист, там химия, физика, там туда-сюда. И он говорит, Ватсон, это элементарно. Это элементарно. Когда я первый раз в жизни, в 4 года мне было, я увидел цветок, я понял, что есть Бог, Он личность, и Он наслаждается. Потому что в этом цветке нет никакой необходимости. Он вообще никому не нужен на самом деле. Он предназначен только для наслаждения. И судя по тому, как он создан, вот этот его метод, как он применял там, по пятну на брюках, так сказать, мог исключить автобиографию, так сказать, еще родственников там. До пятого колена. Он точно так же раскрутил по этому цветку в 4 года, что есть Бог, и что Он личность, и что, более того, самое важное, что он открыл, что он наслаждается, что он там не страдает никаким образом. Так же, как некоторые люди, видя на стекле в морозный день вот эти, так сказать, картины, они сразу осознают, что некая личность наслаждается, и она такая возвышенная, что мы здесь все даже не можем. Мы мерзнем, а она наслаждается. Мы так это воспринимаем, все в перевернутом, искаженном виде. И вот выслушивая эти наставления, когда человек не продвинут, то есть еще не очищен, ему кажется, что все это давление, что это все так неправильно, надо как-то постепенно. Но вы хотите постепенно избавляться от боли. Вот представьте, что вам пилят ногу. И кто-то забегает и хочет пилу сразу оттащить. А вы говорите, ну это вообще насилие какое-то. Давайте постепенно. Сначала скорость пилы уменьшим. По крайней мере на 2 маха. Любой разумный человек скажет, давай скорее еще будет благодарить эту личность. И тот, кто очень хорошо понимает вот эту связь. Что такое связь? Связь на санскрите означает йога. Если человек йог, он видит связь, как работают здесь все эти вещи. Как что он видит всю схему. И он понимает вот это лингам. Это материальная привязанность вокруг одного объекта. Лингам это фалос. То есть детородный орган, все крутятся вокруг этих половых взаимоотношений. И он видит, как вот это желание наслаждаться приводит людей к неимоверным страданиям. Поэтому он так решительно настроен оттаскивать их. А они это воспринимают как насилие. Они думают, этот человек враг наш. Он отбирает наш нектар. Они так думают. И в этом проявляется эта глупость, нереализованные личности. Они воспринимают, что таких людей надо приколотить на кресте, убить там, что-то с ними сделать. Они не понимают. Они это воспринимают как насаждение, как насилие над их личностью. Но вся личность в материальном мире создана из ложного эго, то есть из греховных поступков. Все наши качества, на самом деле, и все наше здесь различие между друг другом, внешнее, каких-то поведений, все построено просто на нашем греховном прошлом. И на самом деле, с позиции духовной жизни, добро тоже грех. Вот в чем еще. Очень большая такая смысловая нагрузка понимания духовных ценностей. Есть такая история, как Господь Будда своим ученикам, там, архатам, он говорит: «Хорошо, сейчас проверим, насколько вы уяснили о том, о чем я вам говорил. Даю вам 3 сосуда. Один для благочестивых поступков, другой для греховных, а посередине для вечных. Какой выбираете?» Они говорят: «Ну, конечно, для добрых. Люди так сконцентрированы на этом, доброте на этой». И он смотрит: бесполезная личность. Начнем все заново. Он говорит: «Как же? Добро же!» Так и не поняли моего учения. Надо выбрать сосуд для вечных дел. Ибо все это является причиной страдания. Даже делая добро, человек будет страдать, он будет вынужден получать рождение. И он пытается их возвысить над этой двойственностью, о чем и говорит здесь Господь Ришабха Кадева: счастье и горе. Не стремитесь вы к этому материальному счастью, так же и не стремитесь к этому горю через это счастье. Поднимитесь, и он говорит: дети мои. В эту фразу он вкладывает вот этот самый отправной пункт взаимоотношений духовного учителя со своими учениками. Дети мои. Кто хочет, чтобы детям было плохо? Никто. Все наоборот, смотрите, весь мир помешан на желании сделать что-то для своих детей хорошее. И он начинает свой диалог, чтобы они поняли, что все, что он будет говорить, может быть и неприятно выглядит, поскольку все живые существа устремлены к чувственным наслаждениям. И вдруг еще родной отец, он негодяй, а? Наезжает. А? С шашкой заскочил, давай махать. И он говорит: дети мои. То есть он обращается и старается выразить им такое почтение и любовь свою к ним. Говорит: дети мои, поймите. И он все время говорит: поймите, пожалуйста, что я не хочу вам, наоборот, ничего плохого, поэтому ни в коем случае не стану потакать вашим желаниям. Потому что вы мои дети. Я так люблю вас, и я не хочу, чтобы вам было плохо. Просто в силу своей ограниченности, своего невежества, непонимания глубоко определенных процессов, вы не видите этой связи, потому что вы не йоги. Йога – это видеть связь всех вещей. И как все связано с одной личностью. И он поэтому говорит: вы должны посвятить себя полностью служению Верховной Личности Бога. Вот эта связь, ведущая к этому, к самому главному, откуда, с чем все связано? С Кришной, с Господом. И он говорит: вы должны полностью посвятить себя. И это не какой-то фанатизм, как некоторые объясняют, или что-то, мы же здесь все мирские люди. Если хоть когда-нибудь тот, кто хочет вам добра, начнет идти на поводу вашего такого длительного процесса, разве это дружба? Представьте, что вы сидите в тюрьме. И приходит друг к вам и говорит: я могу тебя освободить прямо сейчас. А вы говорите: ну зачем прямо сейчас, что за насилие? Я бы еще хотел так постепенно здесь освобождаться в зоне. Вы можете иметь такое настроение в тюрьме, когда вам предлагают прямо сейчас освободиться? Вот прямо, только пришли на свидание, и он говорит: вот только сейчас, только слово скажи, и ты отсюда все выходишь. А вы говорите: ну что это за насилие? Надо мне приготовиться лет 5-10, там, повторять мантру здесь в зоне, подраться еще, так сказать, пусть мне что-нибудь причинят еще здесь, в карцере, там, в ШИЗО посижу, еще накрытом не был режиме, там, куда. Когда я вот это все осознаю, что вы на меня давите? Что это такое? Какой ты друг? Какой ты друг-то? Подлец. Мы все от тебя ожидаем только одних проблем. Но дети Господа Ришабха Девы в другом настроении. Они очень возвышенные личности. Они знают, что Ришабха Дева очень любит их. Поэтому все, что он говорит, не причинит им вреда, только причинит им, даст им высшее духовное благо. Духовное, нематериальное благо. Мы не должны сконцентрировать свой ум в отношении в слушании духовного учителя, что духовный учитель стремится нам дать какое-то материальное благо, которое мы выдадим у себя в уме за духовное. А, вот, духовное благо мы получим. Можно я в другой храм поеду? Нет. И мы так боимся услышать этот отказ от духовного учителя. Вы замечали это? Как человек боится услышать то, что, в общем-то, сердце ему подсказывает, что надо так поступить. Но он идет на компромисс, полностью медитируя на получение материального блага. И вступает в взаимоотношения с духовным учителем, просто подавляя. Вот кто давит-то. Мы-то думаем, что кто-то давит на нас. На самом деле, всем своим поведением мы давим на этих личностей, которые просто озабочены, как вытащить нас из тисков этого материального существования. И мы на них давим вот этим. Вот где происходит насилие над личностью. Но поскольку в этом мире все перевернуто, получается, что эти личности давят. Но если вы подставите, как я говорил, в зеркало, все наоборот. И как только человек по мере продвижения ощущается, он начинает понимать, и он стремится, и вот он здесь говорит, общайтесь с преданными Господа только. О чем это он имеет в виду? Не об этом ли? Общайтесь с теми, кто всегда делает все, чтобы вы опять не начали медленно, так называемо, продвигаться, и в какую сторону еще непонятно. Не пике ли это? Есть одна история таких удивительных взаимоотношений. Я сейчас расскажу ее, попробую рассказать ее, чтобы, может быть, какое-то прояснится внутреннее состояние такого человека, ученика такого, будем говорить, среднего, медленного продвижения. Вот я, как понимаю эту историю, это такое медленное продвижение. Но за одну жизнь. Я вполне серьезно. Я вот часто общаюсь с людьми, да, и вот этот менталитет постепенности у всех такой, он искаженный. То есть человек не очень хорошо осознает, что означает вот этот термин постепенно. Он думает, что постепенно это где-то 48, 50, ну 60 жизней. Поскольку все мы в разном ментальном измерении находимся, в силу своей греховной и благочестивой. Так страдаю от того, что целых 5 лет прошло, и я ничего не сделал практически. А кто-то говорит, да целых 5 лет я тут. Чего вы так на меня давите? И что же там впереди 10 тысяч? Понимаете, у нас у всех разные измерения в уме. Очень разные измерения. То есть, насколько мы стали йогами, насколько мы увидели связь вот этих, что это такое благо нам приносит. И мы сами разрушаем свою жизнь. И те, кто с нами общается, мы вступаем с ним как непреданный, потакая ему. Из сентиментальности, из этих телесных взаимоотношений. Поступаем сентиментально по отношению. И он-то радостный такой, что вот мы такие друзья. И наша дружба так называемая крепнет. На этих подачках, на этой торговле, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, умонастроение лавочника. Вам нужен клиент и дружба с ним, потому что вы что-то хотите ему загнать. Бесполезно. Бесполезно, потому что хотите обогатиться. И вот есть такая история. В далекие времена был один мальчик. И мальчик такой без роду, без племени. Вообще он не знал, откуда он появился, что, к чему. И вот насколько он себя, когда вообще он себя осознал, и вот вы знаете, каждый из нас как-то может себя в самом далеком изначальном положении. Попробуйте себя вспомнить. Себя, не маму, не отца, а вот себя вспомнить. В каком возрасте вы в лучшем случае себя помните? Ну, в каком примерно? 3-4 года, да? Ну, кто-то 5 лет у себя помнит. Кто-то говорит, резче, кто-то вчера только себя помнит. Я вам говорю, это тоже измерение вот этой памяти о своем прошлом тоже у всех разное. Всего тоже это осквернилось. Ну, как пьяный. Ой, где был я вчера, не найти днем с огнем. То есть, Ну, он пьяный, а я буду говорить, то есть материальная энергия настолько его так с мая окутывает, что у него вообще память, так сказать. Он вообще вчера что-то сказал, сегодня уже не помнит, там, позавчера вообще он не знает откуда. Он каждый день вот такой, знаете, как атеросклероз такой вот у него. И он, так сказать, все время новости какие-то. Он просыпает, каждый раз говорит, вот тут. И каждый день вот так. Новости. Вести у него, так сказать, вести в полете. И вот этот мальчик, когда себя вообще осознавать только начал, то есть вот себя помнил, он помнил, что он где-то на помойке лежит, такой маленький, весь плачет, и какие-то, так сказать, бомжи вокруг него крутятся, и, так сказать, сквернословят и говорят, ну что там, куда тут они, жрать нечего, еще этот короед, спиногрыз там, и так далее. И он вот себя осознавал, что он всегда был какой-то проблемой, обузой. И у него не было ни отца, ни матери. И какие-то вот эти вот бичи его там воспитывали. И, естественно, он вырос на этой помойке до какого-то определенного возраста. И поскольку он вырос на помойке, никто не работал на этой помойке, все наслаждались и все крали. И его приобщили тоже к воровству этого мальчика. И вот, и не то чтобы он думал, это плохо и хорошо, он думал, что это естественно. Что одни, у кого нет, воруют у тех, у кого есть. Воруют. Его сразу научили. И дали ему полный менталитет вора. И что этот менталитет совершенный. Раз у нас нету, мы должны взять у других. И так он вырос там где-то в возрасте 10 лет. Ему было 10 лет. Все 10 лет он в сознательном воровстве, так сказать, прожил. Всякое было за эти 10 лет. Иногда его ловили и очень сильно били. Иногда его тащили за руку. На центральное место площади, там всегда бывает такой рыночный судья, который вас осуждает, все, и вам отрубают руку и вешают ее там на такое возвышение, вы знаете, да, в прошлые времена, так сказать, отрубали руку, второй раз тебе, так сказать, вообще да по плечу, там, и так будут тебя отрубать, пока, так сказать, не останется голова. И вот этот мальчик очень сильно страдал. И по мере осознания, то есть по мере возраста, он стал понимать, что это страдание. Что он живет как животное. Он стал видеть, как живут другие люди. И поскольку не было знания, он видел вот этот контраст. И не мог понять. Потому что все несправедливо было. Почему я-то страдаю? Почему у меня этого нет? Почему я должен воровать? И почему меня бьют за то, что я вораю? А я же просто есть хочу, а они не дают. У них столько много, они не дают мне даже. И вот эти мысли, вот этот поиск, почему я страдаю, начал у него внутри. И он так сокрушался, он приходил на свою помойку с какой-то неудачной кражей, с выбитыми зубами, там, с таким синяком, там еще плеткой его отстегают. Опять все-таки выкручиваясь каким-то непонятным путем из какой-то истории, он приходил и горько плакал. В этот мусор воткнется и плакал. И он думал, что же такое? И постепенно, уже в 10-летнем возрасте, он узнал о таком способе решения проблем, как самоубийство. То есть в свои 10 лет он полностью разочаровался в своей жизни. И он не думал, моя жизнь греховна или праведна, он даже такими критериями ничего не взвешивал. Он просто понял, что я страдаю и просто нету даже отдушины никакой. И он вот так немножко перспективно рассмотрел свою жизнь и понял, что он обречен. Именно на такое существование. И рано или поздно. И он не хотел так жить. И вот, когда он так мучился, он выносил эту мысль, что надо просто пойти и утопиться. Зачем так жить? И вот он, все обдумав и страдав, уже не было ни слез, ни нервная система была расшатана. Он пришел к реке, привязал к себе камень такой очень серьезный, веревкой к шее, и стал заходить в воду. И вдруг сзади он услышал. Оу! Но когда человек в таком состоянии, он уже не реагирует. И он дальше идет. Он говорит, ну, харибол! Он повернулся, смотрит, стоит такая личность, в каком-то странном цвете, закутанный. В одеждах какие-то лысые. Какая-то пипка тут. И бусы. Возраст лет 50-60. Улыбается и говорит, далеко собрался? И он про себя, мальчик, думал, ну сейчас начнется. И он понял, что это монах какой-то. И он подумал, ну сейчас монахи начнут, а боги там. И он говорит, уйди, маленький пацан, уйди. Он говорит, да нет, я просто думал, может быть, тебя хотя бы накормить перед смертью. и достал лепешку. Ну, вы сами знаете, голод не тетка. Планы были разрушены. Таким образом, время прошло. Просадом. Заканчивали, так сказать, лекцию, заканчивали все стороны давления. И у него планы резко поменялись, он говорит, ну правда, хоть сытым, так сказать, утопиться. А жизнь на голодный желудок, так сказать, в общем-то. Война войной, так сказать, обед по расписанию. И он тоже вышел, снял веревку, и он в таком подавленном состоянии, и он говорит, давай. Кто-то отломил ему лепешку, сел и говорит, ты когда будешь топиться, да, набери побольше воздуха и зайди поглубже. Мальчик, у него такое противоречие. Вот сколько за то время, сколько он видел, что такие люди ходят, и всех так наоборот спасают, там, и говорят хорошие слова, и все их считают такими, ну, болтунами. И он так на него посмотрел, говорит, ты что говоришь-то? Ты же другое должен говорить. Он говорит, тут и сказал, что я другое. Да вы же там ходите, всех спасаете, добро, там туда-сюда, любовь к Богу. Он говорит, кто? Я вообще такого не говорю. Сказал тот человек. И он видит, что он общается как-то по-другому. И он приносит в нашем варианте, он еще так в конце бы сказал, в натуре. И у мальчика такое противоречие у него началось. То есть он в таком ошарашенном состоянии. То он такой угнетенный, вот это жизнь, так все. И тут какой-то неординарный поступок, неординарная речь, что все не так. И у него ум возбудился, и он ничего понять не может. А он говорит, ну слушай, ты так камень несешь, воздуха набираешь, туда глубже, глубже, глубже. А потом, когда глубже, раз, камень отпускаешь, и начинаешь барахтаться, слышь, хочешь жить-то охота, а уже не слышишь. И вот тут легкие заполнятся водой, у тебя такой звук появится пронзительный. Он начнет пронизывать все тело, боль, а ты думаешь, о, вот так вот, все, все проблемы решены. Я тебя благословляю. Пацан это все выслушал, и он что, так страшно ему стало. И он говорит, ну ты ж дурак. В такую минуту, так сказать, ты меня еще это... Как-то ласковое слово какое бы сказал. Он говорит, нафиг. Зачем тебе ласковые слова какие-то? Давай, давай, я тебе второй камень помогу еще принести. Я тебе еще помогу его понести туда. И если уж пойдешь на дно, то уж 100%. Я тебя еще так это подтолкну, так, чтобы ты не всплывал. Мальчик, он вообще ничего понять не может. Ну ты кто такой-то? Да, где ты так, такую глупость говоришь? Ты что понимаешь? Куда насилие надо мной совершаешь? Куда чокнутый? И он говорит, ну ты ж решил. Зачем я тебе буду разговаривать? Я не хочу насилие какое-то совершать. Я наоборот тебе хочу помочь. И он говорит, ничего тебе помощь. И он уже забыл про это самоубийство, про все. Вот все, возмущение, так сказать, аппаратка такая. Ты понимаешь, происходит. Все хотят вешаться, чтобы их спасли. Все. И он не был лучше. Как бы, я тону. Я ухожу. Там, знаете, все такое. И вот этот мальчик, у него такие противоречия. И он так чувствует. И в конце концов в этом разговоре он говорит, да я не буду топиться. Он говорит, как это не будешь? Он говорит, ты что, совсем что ли? Он говорит, ничего, ты, я тебе еще лепешку дал, хотел посмотреть, как утонешь. И мальчик вообще такой, с каждым словом он все больше ошарашен. И пацан так напугался всех. Он говорит, дядя, да ты что? Он говорит, ты пацан, ладно, ты, говорит, тут дуру не гони, я тебе лепешку сожрал, давай топись. Я-то пришел посмотреть, вижу топить, я никогда не видел, как тонет. Я хочу это видеть. И он так взял его крепко за руку и сказал, давай, и начал наматывать на шишку. И пацан напугался, и такой импульс к жизни у него проявился. И я там что, караул, убивает, он начал кричать. И когда он стал так искренне орать, что это хвататься за жизнь, он говорит, а что, раз, потом, что, жить хочешь, что ли? Он, да. И от него убегать стал. И тут этот человек, он заулыбался. И сказал, ну а за то, что ты хочешь жить, я тебе вторую лепешку могу отдать. Но он уже ничего не соображал, он же такой сильный импульс жизни. Он прямо почти уже был мертв. Даже в этом диалоге он уже все, почти был мертв. И вдруг каким-то образом спасся. И он так думал, это я спасся сам от этого. Кто такой? Какой-то демон? Какой-то демон появился? И тот человек заулыбался и сказал, на. Что, в чем твои проблемы? Что? И он уже так дышал, воздух был такой хороший, солнце было такое прекрасное. Это все было хорошо, у него синяк его был такой потрясающий, все. И он думал, все, это мое. Нет, не расстанусь, буду вечно, так сказать, молодым. И он улыбнулся. И он говорит, в чем твои проблемы, что случилось? Жизнь на самом деле не так-то уж и ужасна. Чувствуешь такой воздух? Он говорит, да. Он говорит, а в чем проблема? Смотри, такой воздух. Ты, может быть, разучился радоваться чему-то. Какая радость, дядя? Живу на помойке. Сколько себя помню, всегда на помойке, всегда с помойщиками, всегда все. Я вор, ворую, меня бьют. Ой, дядя, если бы ты знал. Он говорит, да я вижу. И что? Счастье, охота. Ой, дядя, охота, счастье. И он говорит, а что, страдать не хочется? Ой, дядя, не хочется. И он говорит, я могу себя сделать счастливым. Ты никогда не будешь страдать. Десятилетний мальчик, все принимающий за чистую монету. Каждое слово. Я говорю, дядя, а как стать? Я могу тебя сделать, но у меня одно условие. Веришь, что я могу тебя сделать счастливым? Верю, конечно, дядя. Я верю. Он даже, может, и не верил или что-то. Я верю, дядя, верю. И он сказал ему, дай мне слово, что ты будешь слушаться меня до тех пор, пока я буду к тебе приходить и говорить тебе о том, что сделать. Дай мне слово. Дай мне слово, что ты будешь слушаться меня до тех пор, пока я буду к тебе приходить и говорить тебе о том, что сделать. Дай мне слово. И мальчик в таком состоянии, он сказал, конечно даю, дядя, даю. И у него сразу счастье, он думает, сижу, такой толстый, лепешек кругом много, тетеньки пляшут, я ем, ничего не делаю, виноград, курага, все туда в рот уходит, ничего не делаю. Помойка вот рядом тоже, потому что братья все там, я туда кидаю лепешки, они все меня прославляют. И у него такое свое представление о счастье, обо всем. И он говорит, дядя, даю слово, буду все делать, что ты мне скажешь. И он сказал, дай слово, ты запомни только свое слово. Он сказал, я клянусь, он сказал, даешь клятву, клянусь. Я сказал, добро. Начинаем продвижение к счастью, к полному, сказал этот человек. Сейчас ты пойдешь на рынок, как обычно. Ничего нового в твоей жизни не изменится. Единственное, что изменится, ты сделаешь это по моему указанию. То же самое. Он сказал, в каком смысле? Он сказал, ты сегодня бы что делал? Он говорит, ну как что, пошел бы на рынок воровать опять. Он говорит, вот теперь я тебе даю такое указание. Сейчас ты пойдешь на рынок, подойдешь вот к тому лепешечнику и, как обычно, украдешь у него две лепешки. Он сказал, ну ты, дядя, я думал, ты мне дал так, а ты мальчик подумал, что вернуть ему эти лепешки. Но больше этот человек не сказал ничего. Ты мне обещал это сделать. Он говорит, дядя, подожди, ты вроде бы какой-то монах, и мне говоришь, иди укради. Что, шутишь? Ты говоришь, иди топись, теперь иди воруй. Ты шутишь, дядя? Он сказал, ты мне что сказал? Дал слово? И у мальчика было одно качество такое. Он на самом деле следовал своему слову. Если уж он дал, он следовал. Это единственное качество было у мальчика. Больше все было отвратительно. И мальчик сказал, хорошо. И стал про себя думать, ну посмотрим, не дай Бог обманул. Я тебя устрою. И мальчик пошел на рынок, как обычно, пробирался. И даже забыл, что он недавно получил указание, он просто есть захотел опять. Знаете, у голодного всегда есть охота, даже впрок они едят. То есть даже когда не охота, впрок едят. Ну, как в России. И он стал так продвигаться, продвигаться, и к этому лепешечку. Толстый лепешечник стоял, там эти лепешки переворачивал. Чапати. Или чапати. И он так раз подкрался за какого-то там такого большого быка, спрятался. И он так прокрался, выскочил, расхватил две лепешки и наутек. Но в те времена вор, неважно было, что вы украли, огурец или страну, и он так стал убегать. И стал думать про этого человека, который ему приказал. Ну смотри, если обманул, и он бежит так. И такой крик сзади, лови вора, раз подножка. Бум, упал, сильно ударился лицом. И его схватили. Что это, счастье? И как его начали бить? Его так никогда за все 10 лет не били. Ему наносили такие удары, что он терял сознание, и когда в себя приходил, он думал, ах ты поганец. А я-то дурак. И как он только успевал так подумать, тут новый удар. Бум! И он. Кровь с него текла, и каждый, вы знаете, на рынке кваран, каждый норовил ударить. Даже люди, которые не понимали, в чем дело, услышав вора, вора поймали, подбегали, и кто палкой, кто камнем, кто пинал, кто бил. И из мальчика, мальчика практически превратили в месиво. И его притащили к этому рыночному судье. Мальчик уже ничего вообще не соображал. То есть это почти, его почти до полусмерти избили. И мальчик ничего не соображал. Он не испытывал никакого горя, ничего. Он просто хотел умереть прямо сейчас. Он просто хотел умереть. Прямо сейчас. И он думал, как бы меня кто-нибудь так ударил, чтобы я умер просто сейчас. И он ждал этого удара. Но почему-то все время возвращался к жизни. И это его стало обременять очень сильно. И он подумал, я же решил, зачем я остановился. Дурак какой-то появился, остановил. И тут вышел судья рыночный и сказал, вот за кражу, там этот лепешечник пришел, он мои две лепешки украл, там две лепешки. И там раздули, так надули эти лепешки за весь рынок, так сказать, что, так сказать, это просто инфляция началась у лепешечника, так сказать, кризисы разные, экономические, там, энергетические, физиологические, политические. Все кризисы у него сразу из-за двух лепешек возникли. Все, судья сказал, отрубить мальчику руку. Все, чтобы все было, я там пацанов много, чтобы все и повесить, и чтобы орал, так сказать. И он думает, да хоть голову пусть отрубят, хоть что, пацан уже полностью. И потащили его к этому месту, к плахе к этой, где надо было отрубить ему руку. Палач пришел. И когда вот топор почти занесли уже над этим, и там дробь, мальчику было все равно, он ни страха, ничего не испытывал. Вот кого били когда-нибудь в жизни, он наверняка понимает это состояние. Нет никакого страха, потому что его уже так избили, что тебя когда новый удар, ты вообще не чувствуешь его. Тут ты как бы куда-то бьют не в тебя. Серьезно, если вас кого-то били, бывает такое состояние, когда вас уже пусть хоть что делается, у вас тело полностью бесчувственным становится. Вы ничего не ощущаете. Даже толчка не чувствуете. И вот он в таком же состоянии был. И руку ему решили отрубить, и как только топор занес, вдруг какой-то голос. Он сказал, сколько я могу выкупить этого пацана? И палач задержался, и судья сказал, о, этот пацан! Очень большой преступник. И он сказал, что он сделал? Он украл лепешек! Целый воз. Ну, судья был тоже человеком мирским, он тоже постепенно хотел продвигаться. И в силу своего постепенного продвижения к Богу, у него тоже были большие потребности. В силу этой постепенности. И он сказал, очень дорог выкуп. Такой разбойник, не смотри, что он маленький, он убийца, вор и грабитель. Он внесет политическую смуту, он создал энергетический кризис, политический, половой кризис и какой еще там. Все кризисы создал. Сколько? И судья, рыночный судья назвал такую сумму, что весь даже народ руки опустит, скажет, ничего не дает. Судья, ты что, фантаст? Но судья так все он стоял. У него вместо головы была чаша правосудия. Уши, как вот эти весы. И он сказал, да, такая сумма. Человек достал мешок с деньгами, и там было в 5 раз больше. Бросил ему и сказал слуге, возьми его за волосы и вытащи с этого рынка. Мальчик даже двигаться не мог. Подошел такой здоровый дядька, как взял его за волосы. Но поскольку он был весь избитый, он даже боли не чувствовал. И вот собака его тащил. Опять человек сел в паланкин, у него какие-то там слуги, раз его на паланкин и понес. А этот слуга тащил его. И пацан думал, вот это счастье. И он ехал. Потом он стал думать, а зачем? Завтра я сделаю то же самое, я залежу свои раны, как обычно. Пойду воровать, меня все равно убьют. И он даже потом стал думать, может быть, это вообще не надо. Ну, он просто устал от всего. И он предался этой руке, которая тащила его за волосы. Его тянули и вытянули его на край этой рыночной площади и бросили в канаву. И этот человек спокойно пошел. Мальчик поднял голову, стал смотреть, и он видел этих слуг. И он думал, и зачем ты мать столько денег отдал за них? И он как собачонка, вы знаете, вот когда собаку беглую прикормишь, она что потом заработает? Бегает. И он это как собачонка, пошел качаясь, все у него было, болело, тут все переломаны ребра. И он так кровью течет, уже все засохло, и он за этим паланкином пошел. И он подошел к какому-то дому. И когда они подошли, все это процессии туда, в этот дом, богатый дом, огромный дом, зашла, вдруг раскрылись ворота, и какой-то пацан такой вылетел. И бум! И за ним вещи. Вещи этого пацана. И вышел такой большой человек и стал его ругать. Ты подлец, если еще раз здесь появишься, вон отсюда. И вдруг появилась какая-то женщина и сказала, Ксахим, не надо, не ругай его. Пусть проваливает. Мы найдем себе другого мальчика. И он сказал, госпожа, да все эти мальчишки-негодяи, они все воры. Нет преданности у них никакой господину. И этот мальчик, он стоял так посреди всей этой процессии, и мальчик стоял перед этими воротами, тут картина кого-то выкинули, и он стоит весь в крови такой. И эта женщина посмотрела, говорит, ой, это что такое? Это кто тебя там? И мальчик как стоял и упал. Когда он открыл глаза, он лежал на белой простыне, на кровати. Он никогда в жизни не лежал на кровати. Никогда. Он только видел, что кто-то лежит в кровати, и то в дырочку. Теперь он лежал на кровати, какой-то перебинтованный, какие-то все, закрытый белым-белым одеялом, в чистой-пречистой комнате. И эта женщина мазала ему ранки и гладила его по голове. Ну так что такое? То ли я сплю, то ли что? Или я в рай попал? И так ему хорошо стало. Женская рука гладила его по голове, замазывала ему ранки. Он лежал на белой простыне, и он даже не верит. Он думал, я во сне. Это рай просто, я говорю. И он так думает, так не хочу просыпаться. И не буду просыпаться. И он стал так лежать. Но это не кончалось. Потом вдруг она подняла его голову и стала его чем-то поить. Это было так вкусно. И он стал пить. И она сказала, вот молодец, наконец-то начал кушать. Таким образом он попал в дом очень богатого купца, очень богатого купца. И вот с течением этих обстоятельств жена, она была такая сердобольная, женщины все такие сердобольные, и она увидела его в таком состоянии и выходила его. И он ей понравился, этот мальчик. Она к нему привязалась. Когда мы в кого-то что-то влаживаем, то естественно, что привязываемся. Не важно, в людей, в общество, в страну, мы привязываемся к тому, во что мы влажим. Так мы и к Кришне же привязываемся. Где наши плоды, там и мы. Запомните, если все наши плоды у Кришны, если мы все плоды отдаем Кришне, то мы даже эту привязанность к плодам можем использовать. Потому что плоды все у Кришны, значит, мы где? Кришна все делает только ради меня. И вот она привязалась к этому мальчику. Мальчик ожил, но он еще себя сконфужен, он не знал, как себя вести. Он говорит: тетя, кто вы, госпожа? И она говорит: не бойся, тебя как зовут? Он сказал какое-то там имя, его на помойке нам дали, какой-то шарик. Ну, в общем-то, такой в русском варианте наверняка бы так звучит, такой полиграф, полиграфочки какой-то он был. И вот, и она сказала: оставайся у меня, будешь убираться в моей комнате. Был прежний мальчишка, оказался вором, и мы его выбросили. Оставайся, только не воруй, пожалуйста. Я тебе буду давать каждую неделю один серебряный. Один серебряный по тем временам за один серебряный. Да еще в неделю. Даже если в год он бы получал один серебряный, он бы готов был танцевать с утра до ночи, плясать, что не знаю, по канату ходить. И он подумал: я даже согласился, чтобы меня в год 5 раз так же били на площади. Это была такая очень большая мера, так сказать, финансово-экономического такого благосостояния. Этот один серебряный. И он сказал: как мне серебряный? Она сказала: каждую неделю. Только не воруй. И убирайся в комнате, и будь со мной рядом. У нас нет детей. И мне бы хотелось всегда иметь мальчика, такого, как ты. Она уже привязалась полностью. Она, вы знаете, когда у женщины нет детей, когда какого-то ребенка, она вот все свое материнство выплеснула на него, естественно, сердце ее полностью было приковано цепями, кандалами к этому мальчику. И между ними завязались такие отношения. Вы представляете, что для сироты это такое? Он себя с потрохами отдал. И так он бегал по разным поручениям, получал свой серебряный, и все было хорошо. И он думал: вот это счастье. Он даже в мыслях ни разу не связал свое положение с кем? С тем садху. И вот как-то он прожил уже около 2 лет в этом доме, уже обосновался, были прекрасные отношения, уже даже хозяин его стал называть сынок. И вот как-то он спал ночью, и вдруг среди ночи он открыл глаза. И он сказал: это ты? Ты как здесь оказался? Пора за счастьем дальше идти. Он сказал: за каким счастьем? Ты о чем? За каким счастьем? Ты как сюда попал? Он сказал: ты помнишь, что ты мне сказал? Что когда бы я не появился, и о чем бы тебе не сказал, ты это выполнишь. Сейчас ты должен встать. Прямо сейчас. Не бери никаких вещей. В чем ты есть? Должен пойти на берег реки. Там большая скала. И посмотреть вниз. Все. Он сказал: с какой стати? Потом он подумал: ну такое ерунду. Выбежит встать, посмотреть вниз и обратно. Он говорит: ну все, хорошо, я сделаю. И он вспомнил мне совесть. Вспомнил эти 2-летние давности отношений. И он говорит: ничего ты мне тогда сказанул. И он побежал на берег. На берег такой надел туфли, какой-то вот этой, в ночнушке. Он побежал. И когда он посмотрел вниз, голова у него загружилась, и он и с такой силой ударился об камни, разбил себе голову, подпрыгнул от камня, как мячик, и упал в реку. И сильное течение понесло его, без сознания. Сколько времени он плыл по этой реке, никто не знает. Но где-то неподалеку жил один рыбак. И у рыбака не было никого, ни жены, ни детей. Он был такой с плохой кармой, но он был достаточно религиозен. И он всегда молил Кришну, чтобы когда-нибудь он дал ему какого-нибудь сына или дочку. Он был прекрасной личностью. У него была одна какая-то лодка такая полудрявая, одни сети. Что-то он там ловил, жил, ел, представляете, рыбу ел. Негодяй. Поклонялся Кришне и ел рыбу, да? Да, он ел рыбу, и при этом был великой личностью тоже. Он просто исполнял свою дхарму, но все это делал для Кришны. И вот как-то раз он забросил эти сети. Что? О Боже! Там мальчик с разбитой головой. Мертвый мальчик. Он затянул эти сети. Что? что-то еще терпело из жизни. Он начал откачивать. И мальчик открыл глаза и сказал, где я, кто я? И он сказал, ты мой сын. Ты мой сын? И он в свою лачугу его принес и стал. Он это принял как дар Кришне. И он всю свою любовь вылил на этого мальчика. И мальчик, сирота бывший, он так оценил эти взаимоотношения, что подумал, нет, с этим человеком я еще счастливее, чем в том доме. И привязанность его стала развиваться. Каждый день они ходили вместе на реку, ловили рыбу на лодке, выходили, приходили, варили свою такую незамысловатую еду, предлагали ее. Потом лежали, ковырялись в зубах возле костра, смотрели на небо и беседовали о разных темах, о философских, о Боге, о судьбе и о том, о сём. И им было так хорошо. И вдруг он подумал, да мне не надо было ни серебряного, ни мягкой постели. Такие отношения, такие теплые отношения. Где я? За какие деньги я куплю такую любовь? И он был полностью счастлив. Так он прожил с этим человеком еще 7 лет. 7 лет! За 7 лет кандалы так отяжелели, звенья стали такими мощными. И вот когда он стал его называть отцом, он полностью принял его отцом, а он принял его сыном. И когда он очень сильно заболел, был ливень, у него открылся жар, и он должен был бежать в город, чтобы лекарство найти. И когда он побежал по дороге, вдруг, откуда ни возьмись, из леса вышел, кто бы вы думали. Вот этот насильник с этой буркой, с шашкой, этот негодяй появился, который не давал постепенно продвигаться. А, появился насильник. И стал его насиловать прямо на дороге. Такой фразой. Он стал его насиловать такой фразой. Друг мой, помнишь ли ты еще меня? О, я тебя еще помню, сказал мальчик. Но он уже не был мальчиком, ему уже было 19 лет. Это был юноша. И он сказал, да, я помню вас. И он сказал, счастлив ли ты? Да, я счастлив полностью, пожалуйста, не проси меня ни о чем. Я тебя прошу. И если попросишь, то в другое время, не сейчас. Человек стоял. Нет, сейчас. Я прошу тебя, пожалуйста, давай завтра, ну послезавтра. Ну а лучше отец выздоровеет, и тогда мы поговорим, что ты мне скажешь, я сделаю. Пожалуйста, не сейчас. Иначе я буду выглядеть предателем, подонком. Сейчас. Ты должен пойти, забрать его сети и лодку и выйти на реку. И еще одно условие. Ты не должен брать с собой весла. Как? Зачем мне должен? Мне нужно лекарство. Я тебе говорю, помни свое обещание, если хочешь быть счастлив по-настоящему. Он развернулся и вошел в лес. Он очень долго в противоречиях ей стоял. Он ругал этого человека, он считал его полным под лицом. И он даже взял палку, чтобы пойти убить. Чтобы больше его жизни не беспокоило. Он взял палку и в гневе чувства были недовольны. Что он от него требовал? Скотина! И он побежал за ним в лес, но не смог найти его. Он бросил палку, сел и стал плакать, потому что данное слово... У него было одно качество. Он, если давал слово, он не мог от него отступить. В душе его все разрывалось, сердце его рвалось на клочья. Как в таком состоянии взять лодку? Он никогда в жизни больше лодки не сможет ни сделать, ни купить. Он обречен на голодную смерть. Человек, который все ему отдал, еще забрать сети, оставив ему только весла. Все было неправильно, вне логики. Все это было каким-то одним большим насилием. почему никто не знает, этот мальчик обреченный, связанный как ядом, связанный какой-то кровной местью, как человек, связанный кровной местью. Он вынужденно в страдании побрелся к реке, взял лодку и только бил импульс. Зачем я дал ему такое обещание? Я осел. Только било одно в голове. Он взял сети, бросил их в лодку, потом вспомнил про весла, выкинул весла и сказал: прости меня, отец, я полный потомок. Я, наверное, хочу умереть. И он оттолкнулся от берега. И река понесла его. Сколько он плыл, никто не знал. Он упал на дно лодки, сначала он рыдал. Сердце его разрывалось на части. Можете себе представить, как сердце рвется в такой ситуации? Такая привязанность. Еще в такой ситуации бросить. Полный негодяй. Сердце рвалось на клочья. И так он плыл сколько-то дней. Губы его пересохли, все во рту пересохло, он похудел. И он плыл. И потом лодка вдруг в какой-то берег ударилась. Он поднялся, он был весь грязный, уже черный. Состояние было такое, полной эйфории. И он увидел какой-то город, люди там. Он вышел. И когда он вышел, отошел не так далеко, вдруг он увидел какие-то люди, схватили его лодку, запрыгнули и поплыли. Он сказал: а они там устали. Все. Бог дал, Бог взял. Он понял, что его еще и обокрали. И так он стоял, ни флага, ни родины. Одни привязанности, одно боль и страдание. И он побрел в этот город. И он стал ждать, он стал думать, ну может быть что-то опять приключится такое хорошее. Он стал теплить себя надеждами. И он подумал, тогда меня избили, попал в дом, потом упал. Может быть, сейчас он... связь началась у него. На третьем этапе появилась какая-то связь, события. Он стал видеть, что какие-то события, видимо, связаны. И он стал ждать. Сел и стал ждать. День сидел, ждал, три ждал, четыре ждал. Неделю ждет. Ничего не происходит. Он думает, сколько ждать, ты так из голоду сдохнешь. Он поднялся и пошел. Вы не дадите мне что-нибудь? Он сказал: сейчас. Как дал ему? Он смотрел на синее небо и думал: началось. Милость проливаться начала. Он уже был готов ко всему, этот мальчик. Ой, он уже был не мальчик. Прошу прощения, он уже был дяденька. 19-летний дяденька, юноша. И вдруг он вспомнил, что я неплохо умел воровать. Ну, когда неплохо, когда плохо. И он пошел на рыночную площадь. Что было делать? Где рынок, там и воровство. И он пошел туда. Но он уже был такой юноша, вроде, ну, похудевший, правда. Раз и украл кошелек какой-то. Прибежал народ и посмотрел: о, деньги. Он наелся, все, какую-то лачугу себе снял и там стал жить. Но когда деньги кончались, приходил хозяин и говорил: где деньги? Он говорит: сейчас. Он думал: что такое, почему ничего не работает? Где мир? Когда что-то случится? Но ничего не случалось. И он полностью опять превратился в вора. Он стал вором. Прошел год. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, и даже восемь, и даже девять. 9 лет краш. Он забыл уже обо всем. Он был полностью разбойником. И вот как-то на 9-м году он решил обокрасть, он... заметил, там одна матаджи очень богатая ходила в ларек медицинский и всегда ходила, оставляя своих охранников на другой улице. Ходила в переулок в одиночку. И он спланировал, как ее все взять. В все время, ну, в общем, такой большой план ограбления века. И он там спрятался, она идет вся в драгоценностях, драгоценности были удивительные ценности. Драгоценности удивительные ценности. И вот она только зашла в этот переулок, как он выскочил на нее, и она, когда его увидела, неожиданность как закричала, и там вот таких 6 здоровых мужиков. Как выпрыгнут, как выскочит. Как они ему дали-дали. Так они его били, просто в таком экстазе. Они с такой преданностью его калашматили. Забили его, почти он был мертвый уже опять. И когда он вообще перестал соображать что-нибудь, женщина вдруг стала кричать: «За что вы его бьете? Он же просто выскочил! Он мне не сделал ничего плохого!» Они так перестали бить, повернулись к ней и говорят: «Так чё ж ты, дура, молчишь-то? Мы ж его так чуть не убили!» Она говорит: «А кто вас просил? Я ж просто закричал: „Ой!“» И они схватили его: «Э, парень! И еще так вот, по сломанной челюсти. И она уже была ему обязана. И также его утащили в этот дом. Она была очень красива, очень богата и к тому же вдова. Из-за того, что человек пострадал из-за ой, она решила его, так сказать, вылечить. Поскольку ему было около 30, и ей тоже, то между ними возникло в процессе лечения и очищения естественная сексуальная близость. И они объяснились друг другу. Они объяснились друг другу в любви, и он сказал: «Я вор, негодяй полный. Если бы ты знала мою жизнь, это вообще полный идиотизм. Если бы я начал рассказывать, ты бы подумала, что я сумасшедший такой. Знаешь, такие в жизни примочки у меня. И что там один человек за этим за всем стоит, который меня таким образом к счастью продвигает. Если бы ты просто слышала, если бы я тебе рассказывал, ты бы просто либо сошла с ума, либо бы хохотала надо мной до коликов». И она сказала: «Хорошо, не хочешь — не рассказывай». И она сказала: «Давай поженимся». Я сказал: «Как я? Ты на мне, ты даже не знаешь, кто это такое. Если узнаешь, я говорю, в обморок упадешь». Она сказала: «Неважно, я тебя так люблю». И он подумал: вот во счастье. Вот оно. Во, о каком лысый счастье-то говорил. Вот оно, я понял. Это финал. Финал лессон. Фил пропадал. И он был так счастлив. Она была так красива, безумно. Так богата, несметна. И всем этим он стал управлять. Но он не был так жаден, он уже вообще устал от много вот этих побоев, от такой жизни, что он просто наслаждался ею. Он не мог и дня без секса провести, он так вообще к ней привязался, потому что никаких правил, ни ограничений тот ему даже и не давал. Вроде бы. И каждый год у них стало рождаться по карапузу. Ну тогда было вот, так сказать, дефицит был с разными приспособлениями, там, со всеми причиндалами. И у них каждый год по ребятёшке. Каждый год по ребятёшке. И так он произвел целую семью, то есть 7 и я. 7 детей. И последний ребеночек, девчушка, ну такая халамошечка, такая масюсенькая, такая сладенькая, такая прямо... Ух! Ну вы меня понимаете. Брахмачари, да? Ну просто цветочек такой. Аленький, да. Аленький. Он всех своих детей безумно любил. Но эту маленькую холомошечку, это просто особо. Особо. Особые взаимоотношения. И он был так счастлив, и дети были так его любили, у них было много денег, всего, и жену он боготворил, на руках носил ее. И вот когда его маленькая дочь заболела, он пошел в эту же лавку. Дядя, столько лет уже ушло, он вообще думать-то забыл обо всем. И вдруг из переулка точно так же раз и выскочил. Лысый с пипкой. Уже тоже в преклонном возрасте, но выскочил. И он, стоя перед ним, он упал на колени и сразу заплакал. Сказал: пожалуйста, я тебя прошу, отпусти ты меня. Отпусти! Я тебе хоть что отдам! Отпусти, пожалуйста! И стал хватать его за стопы, стал обливаться слезами и говорит: я больше этого не вынесу! Отпусти меня, не насилуй меня больше! Потому что все, что было связано с ним, это какое-то ограничение, какой-то разрыв. И он уже, он не знал, как ему, какой-то дьявол был в его жизни. Сказал: я не буду делать это, я уже спрятаюсь, никогда больше. И он сказал: ты должен сегодня встать прямо сейчас с земли и уйти навсегда из своей семьи. И он назвал ему деревню, в которую он должен идти. И эта деревня была несколько сот километров от этого города. И он сказал: ты должен дойти до этой деревни. И никогда ты больше не должен возвратиться к своей семье. Он сказал: нет, я не могу. Уходи. И он сказал: ты отказываешься исполнить обет? Он сказал: да. Ну что ж, так ты и не достиг счастья. Все, что ты принимаешь за счастье, ты увидишь, как обернется против тебя еще более великими страданиями, чем ты испытал. Он сказал: как? Еще большими страданиями? Да. Ты просто связи так и не улавливаешь. Кто твой друг? И он сказал: я твой друг, а ты даже этого не знаешь. И человек исчез. И эти слова так глубоко запали к нему. Он сказал: я твой друг, а все, что тебя окружает, это твои враги. Ну как? Моя маленькая калмушечка, дочка, мой сын, моя вторая дочка, мои 7 детей, моя жена, мне враги. О чем им говорить? Все превратится в страдания еще большее, чем я испытал. Не может быть. Он взял лекарство и шел домой, и все эти слова звучали в его голове. Ты отказался исполнить обет. Я думал, что ты разумен. Я думал, что ты честен. И он шел, и все время звучало это. Он сказал: нет, я никуда не уйду. И вот с таким решением он лег спать рядом с женой. Они спали, обнял ее. Дочка успокоилась от лекарства. Он крепко прижал к себе жену и попытался заснуть. Но эти слова били в его голове и в его сердце. Жена заснула. И вдруг он подумал: я же обещал. Он потихоньку вытащил из-под нее руки, встал и как безумный вышел из дома и пошел. Он шел много недель. Он даже не ел, не пил, он просто шел. И вот когда он подошел, прошел несколько сот миль уже, прошли очень длительное время. Он был как безумный, он как человек. Он даже уже не страдал. Это было какой-то бред в его голове был. Эти слова, фразы, эти события, все перемешалось в голове, он видел просто эти фрагменты. И вдруг, подходя к какому-то селению, люди, увидев его, все к нему побежали. И он ничего не понял, думал: сейчас опять будут бить. Но все люди подбежали и упали ему в ноги. И он посмотрел на них, у него было такое апатичное состояние. Он сказал: что такое? Что опять? Какая опять очередная глупость? Какое опять очередное испытание? Ты мне уготовил, лысый. Лысый насильник, друг, самый лучший друг, так сказать. Ну что? Мне сказали: ты, это ты. Наши писания предсказали твой приход по этой дороге сегодня. Все сошлось. Он сказал, что вы говорите? Какие писания, какое предсказание, о чем вы говорите? Ты мессия! Я еще в итоге оказался мессией. Это вообще уже, это слишком. Я сказал, что вы хотите? Они схватили его на руках и подошли. Он даже не сопротивлялся, потому что он уже как сумасшедший там. Он полностью предался уже всем этому горю, всей этой проблеме, этому насилию. Его притащили в какой-то дом, усадили, стали ему стопы омывать, кланяться. Он сидел, знаешь. Он же вообще даже не надел. Плохо, хорошо ему, просто было жизнь. И вдруг кто-то сказал, смотрите, безоблачная чистая невозмутимость. Садху. Но он полностью даже отупел, очугунел, одеревенел, обалдел. Он просто так сидел на себе. И каждый говорит, вот это сразу видать, что садху. Сразу видать, что сидит. Ни одна мускула не трогнет, какой покой от него исходит, какое шакти. Они навесили на него гирлянды. И что дальше? Он просто обреченно принимал уже. Что дальше? Они сказали, а дальше ты должен поднять руку и прикоснуться к нашему вождю там. К нашей деревне, так сказать, к отцу, к нашему. А зачем? По предсказаниям сказано, что ты являешься носителем божественной силы, Бала, и что именно твое прикосновение спасет весь наш род от проблем. Ты мессия. Было предсказано в наших писаниях. Что он думает? Было предсказано. Он же настолько он ко всему этому. Что, где? Кому прикоснуться вперед? И он так думал, сейчас вы увидите, я прикоснусь, он помрет вообще. Если бы знали, какая у меня карма, вы бы тут... Потому что ноги так-то отрубили бы их, а не мыли. И он думал, ну вот сейчас все разрешится. Он говорит, давайте скорее, только скорее, давайте, я уже устал вообще от всего от этого. И он так руку удержал, они как руку удержали, они сделали все. Пип-пип-пип, так сказать, и его понесли, и там какой-то человек богато, так сказать, убранный, лежал, там куча каких-то богатых родственников, какое-то здание огромное, все такое. Его, и он такой, всех снимал, о, там упали ему ноги, он говорит, сейчас вы меня бить будете. Он говорит, ну скорее бы все разрешилось, его поднесли. И он говорит, куда вот на эту голову, да, на эту голову. И он прикоснулся, и так уже приготовился сейчас. И вдруг такой крик, чудо свершилось! И он сам даже испугался. И человек поднялся и упал к нему в стопы и стал плакать. Все кинулись к нему. И он стоял с этой своей рукой. Он говорит, что, подождите, подождите. Что случилось, я ничего не пойму. Чудо, чудо! Все кричали, все его прославляли, обсыпали его цветами. Он стоял, он говорит, подождите. Это неправда, стал кричать он. Они говорят, вот это смиренье! Подождите, подождите, я хочу вам объяснить. Они, вот это смиренье! И он говорит, так не я сделал! Он говорит, вот это скромность! И он стал так беспокойство приходить. Он говорит, подождите, что вы делаете? Гирлянду начал снимать. Они думают, вот это. Да, никаких почестей, ничего. И он вдруг заметил, что бы он ни говорил, как бы себя ни вел, все в обратном направлении. Расценивалось как великий поступок садху. Я думаю, боже мой. Что я сделал? Он случайно прикоснулся, совпадение. Я прикоснулся, он встал, да он давно был здоров. И вдруг они подошли и сказали, второе пророчество, сверши. Сверши, о мессия, о Господь. Бум, упали к нему. Предсказано, что придет великая личность и сделает это. Он сказал, что еще? Сейчас вы узнаете, что вы ошиблись, давайте второе испытание. Они думают, вот это да, вот это качество. Ни глазом не поведет, ни ухом. Глядите, вот это да, точно эти все выпендриваются, ходят. Рахманы. Я сказал, давайте. Он сказал, теперь ты должен объявить миссию нашего рода, новую миссию. Ты возродил нашего лидера, нашу бабушу. Иначе бы погиб наш генофонд. И он вообще даже не поймал, какой генофонд, что там. Это хорошо, хорошо, да-да-да-да. Давайте скорее второе испытание. Ну, мы сейчас это на двойку сдам, и все поймут, что я дурак. Я сказал, говори, что делать. И он говорит, ну сейчас я напрежу тут. И он сказал, сделал такой умный вид, думает, ну сейчас уж я так себе. Поднял палец и стал говорить ему, дети мои. И он подумал. Вы должны принять покровительство возвышенного духовного учителя. Парамахамсы, который достиг духовного совершенства. Служа ему, вы сможете посвятить мне, верховной личности Бога, всю свою веру и любовь. И так далее он стал говорить. Я ничего не понимаю, что это. Он не говорил, конечно, мне это, я так прилепил, но он говорил ему. И они приняли это. Они подняли его, привели в какой-то дом. Собралось очень много людей, и каждый стал просить принять его учениками. И он думал, что же такое-то? Я не хочу говорить другое, а что-то отсюда совершенно другое выскакивает. Откуда в моей голове все это знание появилось? Чтобы он не говорил, все сочеталось с какими-то писаниями. И все. И он не мог понять. И он просто обучал. И вдруг он стал ощущать внутри какое-то странное ощущение. Непричастности к этому миру. И особого глубокого сострадания ко всем этим людям. Он видел, как они привязаны к семьям, ко всему остальному. И не мог понять, почему он тоже так делал. И вдруг он ощутил такое глубокое сострадание к ним. Но это сострадание было основой его внутреннего счастья. Он вдруг почувствовал себя связанным через эту личность, через этого лысого, с какой-то удивительной потенцией. Он испытывал удивительное блаженство. Так, благодаря следованию того, что говорил ему эта личность, он достиг совершенства. Еще в этой жизни. Дети мои, вы должны принять покровительство возвышенного духовного учителя, Парамахамсы, который достиг духовного совершенства. Служа ему, вы сможете посвятить мне, верховной личности Бога, всю свою веру и любовь. Воспитывайте в себе отвращение к чувственным удовольствиям и научитесь терпеливо переносить любые проявления двойственности, такие как счастье и горе, которые сменяют друг друга подобно временам года. Постарайтесь понять, что все живые существа в этом мире, даже те, кто обитают на высших планетах, находятся в жалком положении. Задавайте разумные вопросы об абсолютной истине и неустанно подвергайте себя аскезе, чтобы достичь совершенства в преданном служении. Откажитесь от попыток наслаждаться и целиком посвятите себя служению Господа. Слушайте повествования о верховной личности Бога и всегда общайтесь с преданными Господа. Повторяйте то, что услышали о Господе, прославляйте Его и помните о духовном равенстве всех живых существ. Избавьтесь от злобы и зависти, одолейте гнев и скорбь. Перестаньте отождествлять себя с телом и домом. Регулярно читайте богооткровенные писания, живите в уединенном месте и с помощью метода йоги